Вообще это было забавно, что люди, находящиеся по разные стороны баррикад, и сам Лу думали об одном, насколько он был честен сам с собой и со всеми. Это было чертовски иронично, потому что, выходило, судьба мира зависела именно от этого. «Не притворяйся, что ты сам не уважаешь», — фыркнул Сенгаку мрачно, — «что тебе не нравится их история. В конце концов, будь это не так, мы бы сейчас не беседовали». Лицо Дампира Ксанда вдруг непривычно исказилось, и я увидел несерьезного, сосредоточенного на деле дозорного, оператора с лихой, насмешливой, ироничной ухмылкой. От неожиданности я чуть не выдал себя, поперхнувшись воздухом, если вообще дышал, когда был тенью. «Мы бы не беседовали, не будь у меня на вас, а у вас на меня достаточно компромата». Это так по-пиратски, со вкусом протянул Дампир плутовато. Вот так сюрприз. Но это объясняло и его интерес, и преображение в особые моменты. Каков шельма, а? Я чуть не смеялся, этот тип мне определенно нравился. И Лу понравился бы, это точно. А еще неплохо смотрелся бы в команде. «Тебе не место среди дозора», — Сенгаку не посмотрел на него, зыркнул, а я от него слишком устал. И снова я услышал старческий вздох. Жаль, что цели у всех, кто втянут в эту игру, разнятся. Была бы у нас одна цель, миру было бы больше вреда. От такой-то силы, хохотнул Ксанд, тоже поднимаясь на ноги. Ладно, оставлю вас с вашими дьявольскими планами, которые, думаю, даже у Мугивары скромнее. Я ждал, что он, как и Вудс, отдаст честь. Но нет, он помахал рукой на прощание, кажется, совсем не заботясь о субординации. Отчет, бросил ему в спину главнокомандующий, видимо, напоминая. В ответ ему раздалось приглушенное из-за уже закрытой двери «да-да». Я прикинул, стоило ли оставаться с Сенгаку или Ксанд, мне стало интереснее, мельком заглянув в документы старика и размышляя, с кем соберу больше информации, решил следовать за контр-адмиралом. Вот только, оказавшись на палубе, вспомнил, что Дампир был моим надзирателем, а значит, вполне мог пойти проверять меня. Рисковать не стоило. Выходил из состояния тени я все еще относительно долго, так что, следуя за дозорным, вряд ли успел бы появиться, не вызвав подозрений. Пришлось торопиться в выделенную мне каюту, чтобы обогнать Дампира. Однако предположения мои не оправдались. Ксанты не собирался проверять меня, зато в каюте я обнаружил Ташиги. Это была засада. Она сидела на койке и, обнимая колени, кажется, ревела. Тихо, пронзительно, вздрагивая всем телом. В другой ситуации я бы просто оставил ее наедине со слезами, все равно не знал, что с ними делать. Но в этот раз она поставила меня в крайне неприятное положение, ведь, во-первых, знала, что меня не было в каюте, и могла об этом доложить. Во-вторых, мешало воплотиться истине, а я не мог сделать это за пределами помещения, чтобы зайти через дверь, потому что неподалеку всегда паслись дозорные, следили, выходил или нет, а они не видели, чтобы я покидал камеру, то есть мое возвращение вызвало бы подозрения и вопросы. И я судорожно думал, что делать, ведь, с одной стороны, женщина не сдала мое отсутствие, иначе на корабле уже была бы беготня, а с другой... Она была достаточно предана дозору и притом наивна, чтобы раскрывать перед ней новые возможности без опасений. Мало ли, скажут ей, что на благо, так и честью не поскупиться. Жизнь пирата ничего не стоила, и гордая девчонка вполне могла ею пожертвовать, например, ради чести дозорной. Я вдруг замер, поймав себя на циничной недоверчивой мысли. Она была моей, но странной. Ташиги была, конечно, той еще занозой в заднице, но, вообще-то, я знал, что на предательство она была не способна, и глупа не была, и ценностей мирового правительства не разделяла, да и честь у нее была прежде всего фехтовальщика. Хорошая была женщина-боец, правильная. Так откуда же вылезла чертова мысль? Я вздохнул, насколько это было возможно, и задумался, мог ли я доверить Ташиге себя, фактически. Судя по тому, что я услышал, ей не доверяли совершенно, и непонятно было, каким образом она разделилась со смокером и оказалась с основным сбродом дозора. Случайность или этому поспособствовали? Пленница, может быть, даже заложница. Ее могли казнить в любой момент. Не Сенгаку, конечно, но кто угодно другой. А главнокомандующий мог отправить в Импилдаун. Так мог ли я доверять девчонке, которая была в положении чуть ли не более худшим, чем у меня? И, раскрыв мою тайну, она вряд ли поправила бы ситуацию. А вот если бы она узнала о ней, возможно, могла бы прикрыть и помочь. В выгоде этого я не был уверен, но девчонке верил. Когда я появился, она вздрогнула, поднимая на меня испуганный взгляд. Я, предупреждая вопли, тут же быстро произнес: «Да, это я». Только тихо, без шума, говорил внушительно, глядя прямо в глаза: «Давай договоримся. Я все объясню, но ты поклянешься, что ни одна живая душа не узнает этого от тебя без моего разрешения. Как ты? Где ты?» Заикнулась была она, но я покачал головой, требуя: «Сначала клятва». Она долго смотрела на меня с подозрением, прищурившись. Пришлось напоминать ей, что о смокере я был прав, что ее положение было не лучшим, чем мое, и о том, кем я являлся, тоже пришлось напомнить. Последнее было лишним. Достаточно было упомянуть белого охотника, чтоб ее глаза наполнились слезами, а сама она срывающимся, отчаянным голосом поклялась, что о моей тайне не поведает никому, чтобы не узнала. И я рассказал все, и о случайном братании, и о предупреждении Хлу, и как обнаружил способность, и как пытался развить, и Бог показал, даже позволив любопытной женщине коснуться шрама, тот от чего-то неприятно кольнуло. Ташиги удивлялась поначалу, досадовалась, что такая сила досталась пиратам, но особо бурной реакции, которой я опасался, я не дождался. «Значит, я была не так далека от истины», — задумчиво пробурчала она себе под нос, когда рассказ я закончил. «Ты связан с Мугиварой крепко, но все же...» Она замолчала, не закончив мысль, и мне оставалось только догадываться, что она хотела сказать. Может быть, что-то о том, что я покинул команду, может, что не сомневалась в моей преданности. Этой мысли я усмехнулся криво, а может, вообще что-то не связанное с происходящим. «Это ведь ты убил дозорного?» «О, так она об этом, на моем счету их много», — усмехнулся я, не весело, не горько, а просто напоминая. Женщина закусила губу от досады, отвернулась от меня. «Идеалистка. Почему пиратство?» «Тихо, в который уже раз?» — спросила она. «Не надоело спрашивать, а?» — скривился я демонстративно, усаживаясь на койку с другой от Ташиги стороны и почесывая колено. Но вместо ожидаемого возмущения, дерзкого ответа, хоть какой-то реакции, она едва слышно выдохнула: «Ты действительно был прав, вы все были правы». Женщина смотрела куда-то в никуда. Я смотрел на нее, в ее усталые, покрасневшие, полные слез глаза прямо, уверенно, безжалостно даже. Все-таки ни я, ни она ни черта не могли изменить. Оставалось лишь принять реальность такой, какой она была. И это было самым мудрым решением. Лить же слезы и вопрошать почему было глупой и бессмысленной тратой времени. Я все равно останусь пиратом. Мировое правительство и подчиненные ему структуры не превратятся в сторонников добродетелей. Смокер будет для них предатель, а значит, и преступником для мира. И женщине придется выбирать. Но думала она, вероятно, именно о репутации наставника и ситуации, в которой мы все оказались. «Жив и ладно», — произнес я вслух неожиданно даже для себя, конечно же, имея в виду белого охотника. И это было моей ошибкой, потому что Ташиги ткнулась мне в плечо лбом. Ее плечи вздрогнули, затряслись. Я почти сразу почувствовал влагу, шматье стремительно намокало. Это раздражало. «Дозорная ревет на плече у пирата», — фыркнул я, но все же приобнял, потянул за собой, рухнул на койку и расслабился, позволяя использовать себя как носовой платок. Женская глупость, но им надо было иногда прореветься. «Заткнись», — сквозь слезы прошипела она, икнув. Я снова фыркнул, думая о том, что за ней стоило присматривать. Чужой она не была все-таки. Конечно, Сингаку ее успешно использовал, но даже если жалел, вряд ли готов был рисковать карьерой, а значит, и планами, ради нее. Она была пешкой, всего лишь, причем дискредитированной в глазах служителей правопорядка. Да и Гарасы тоже, ведь те наверняка отслеживали обстановку в дозоре, а значит, о контактах Ташиги с нами могли знать. И уж они-то точно девчонку не пожалеют. Идеалистка. Такая же, как чертов Лу, но наивнее. И не было у нее силы, чтобы бороться, доказывать, строить окружающий мир под собственные представления. Дура. Ершистый котенок среди собак. Мне было плевать на нее. Мне было не плевать на нее. Это нервировало, раздражало, злило. Но бросить я Ташиги не мог. Повезло, что приставили ее ко мне, так было проще за ней приглядывать. Не уверен был, что пошел бы на это в ином случае. Ташиги периодически вздрагивала, но мне почему-то было спокойно. Из-за дверей и переборок раздавался обычный корабельный шум. В фоне ему пело само море. Качка усыпляла. И вдруг я понял, что на этот раз возвращение из теней не вызвало у меня раздражения. И вроде женщина и ее поведение злила, но как-то не так. Совпадение, или дело было в ней, а может, потому Лу так и цеплялся за команду, почти умоляя сдерживать его, что мы как-то притупляли его демонические черты. Но, скорее всего, это было совпадением. Пока я размышлял над ситуацией, Ташиги успела успокоиться и даже уснуть. Я оказался придавлен к койке, почти прикован к ней, ведь не мог пошевелиться, чтобы не разбудить. Но мне этого и не хотелось. Снова вспомнился Лу, который становился порой невероятно терпеливым, когда гарпии наседали на него. Не то чтобы я его раньше не понимал, но обычно, если они пытались давить на меня, я переводил стрелки на капитана или успевал вовремя смыться. Теперь же, в этом не было резона. Потревожили меня лишь через несколько часов. Я вынырнул то ли из мыслей, то ли дремы, где плавал на границе между сном и явью, от скрипа двери, когда дампир заглянул проверить. И, конечно, удивился спящий у меня на груди дозорный. Вскинул брови, даже приоткрыл рот. Я хмыкнул, закатил глаза и свободной рукой приложил указательный палец к губе, в знак тишины, а потом осторожно попытался выбраться из-под Ташиги. Та, будто чувствуя, что я собрался ее покинуть, неосознанно вцепилась в меня. Пришлось поднапрячься, игнорируя смешки от двери, да голову девчонки приподнять, мельком удивившись мягкости и шелковистости ее отросших волос, чтобы высвободиться. И ведь не проснулась же, неужели так сильно мне доверяла? А уложив ее, даже прикрыв покрывалом, я тихо вышел вслед за контр-адмиралом. «Смотрю, ты с девушками обращаться умеешь», — насмешливо прокомментировал увиденное в каюте Ксант. Я с иронией глянул на него, знал ведь, что в команде у Лу 7 женщин. Он в защитном жесте поднял руки. «Ты по делу или так, посмотреть, не сбежал ли?» Вздернул я бровь вопросительно, неторопливо направляясь к фальшборту. В атмосфере что-то изменилось, что-то было не так, и я водил носом, присматривался. Ксант с ответом замялся, словно размышлял, стоило ли спрашивать. «Кажется, Ташиги доверяет тебе, пират», — сказал он явно не то, что хотел. «И давно вы?» Я закатил глаза опять, и вдруг увидел, что паруса были убраны, но корабль продолжал двигаться с тихим гулом грибных колес, и понял, что не так, ветра не было, а это означало. «Хочешь, чтобы я донес на нее?» — холодно буркнул я, глядя на штилевые воды Калмбилта. «Ты же понимаешь, что она ненавидит меня за то, что я пират, и ненавидит себя за то, что я ей не безразличен», — перебил я, качая головой, усаживаясь на фальшборт и свешивая ноги в сторону океана. Говорил, чтобы отвязаться от дампира, явно не намеренного отступать от темы, но и не подставить горе дозорную при этом. Поможет ли она мне в случае чего? Нет, она верна долгу. Правда, не перед дозором, а перед моралью. «Ты ведь знаешь о событиях в Арабасте?» Повернулся я к своему надзирателю. Он пристально посмотрел мне в глаза, оценивая, обдумывая что-то, и медленно кивнул. И ведь наверняка действительно понял, что я спросил, намекая, что Ташиги и Смокер даже не пытались нас арестовать тогда, зная, что мы спасли Арабасту. «Все с вами, мугиварами, не бывает просто и понятно», — тяжело вздохнул Ксант, облокотившись на все тот же фальшборт. «Ни одно событие, связанное с вами, невозможно трактовать однозначно. Это сводит их», — он мотнул головой в сторону, где под верхней палубой находилась кают-компания, «с ума. Но не тебя», — весело уточнил я, припомнив разговор дампира с Сингаку. «Тебя это скорее интересует». Контр-адмирал напрягся всем телом, и не нужно было поворачиваться к нему, чтоб это почувствовать. Да и было это красноречивее слов, и что-то внутри меня, в разуме, реагировало на это, толкало провоцировать дозорного. На что, я не знал. Может, хотелось услышать правду, может, посмотреть на реакцию, а может, просто загнать человека в угол, сыграть с ним, сыграть им, так, как кошки играли с мышами. Это было что-то новое для меня, но в то же время привычное, и я не видел причин сдерживать этот порыв. А потому, чуть наклонившись к дампиру так, чтоб слышал меня только он, тихо поинтересовался с откровенной насмешкой. Даже любопытно, а сколько на самом деле среди дозорных пиратов? Ксант дернулся, отшатнулся, глядя на меня не испуганным, нет, ошарашенным взглядом. На его лице так и читался вопрос, как он узнал, а я хохотнул, смешливо фыркая. Какая интересная реакция, сколь много скажет человеку думающему. Дампир переменился в лице от моих слов, но зато взял себя в руки. «О чем ты?» — попытался сыграть недоумение он, хотя и понимал, что отрицать поздно. Я фыркнул и прямо спросил, зачем тебе понадобились мугиворы? Дампир продолжал косить под дурачка, вызывая необходимость объяснять, чем вызван вопрос и как связан с ситуацией. Терпеть этого не мог, но больно уж любопытно было, да и могло оказаться важным и для меня тоже. Ташиги приставили ко мне, чтоб или уличить в предательстве, или убедиться в верности, но, скорее, найти доказательства ее связи с нами, и использовать, чтобы расколоть меня, рассуждал я вслух, глядя Ксанду в глаза. Он усмехнулся, что вполне можно было счесть согласием. Ты же, я ткнул его пальцем в грудь, явно не таков. У тебя натянутые отношения с Вудсом, но с Сингаку ты на коротке. Значит, или договорился с ним, или его человек, но тогда и служишь только ему. Однако на служку ты не похож, у тебя есть свое мнение, то есть слепо исполнять приказ ты не станешь. Значит, все-таки договорился с Сингаку, и именно по договору ты приставлен ко мне. Это объясняет и натянутость с Вудсом, бедняга наверняка не понимает, почему тебе старик доверяет больше, чем ему, а вы и объяснить не можете так, чтоб никого не подставить, верно. Ухмылка с лица дампира исчезла, будто ее и не было. Я мысленно хмыкнул. Незачем ему было знать, что я не догадался, а просто подслушал их разговор. Правда, показывать себя серьезным оппонентом в плане плетения интриг было опасно, но риск казался оправданным. Почему? Потому что если я был прав и в дампире было что-то пиратское, то у меня был шанс заполучить еще одного союзника, а значит, и больше шансов уцелеть, сохранив достоинство и честь, в том клубке интриг разных людей, который запутался вокруг меня. Понятно, зачем это Сингаку, ему от меня нужна информация, которая поможет и дозору, и его личным планам. Ксанд снова дернулся. Незаметно так, всего лишь рука дрогнула. Но краем глаз я заметил это. Но зачем это тебе? Есть у тебя какой-то интерес именно к мугиварам. А ты опаснее, чем я думал, без тени усмешки выдохнул мой надзиратель. Я спрыгнул с фальшборта, выпрямился, гордо вскинул подбородок и, глядя на дозорного сверху вниз, не без гордости, напомнил. Я правая рука короля пиратов. Не советую об этом забывать. Дампир смотрел на меня недоверчиво, как-то по-новому, словно впервые увидел. И я почувствовал себя Луффи. Или нет, не так, почувствовал в себе ту сталь, о которой прежде не задумывался и не чувствовал, но которую ощущал в нем. Если подумать, то я всегда гнался за ним, пытался соответствовать, неосознанно, всегда ведь знал, чего я стоил. Но, пожалуй, только теперь, только глядя на выражение лица врага, ощутил, что я не просто пират, старпом пиратской команды, мечтающий стать сильнейшим в мире фехтовальщиком. Я почувствовал, что действительно достоин являться правой рукой и первым помощником легенды, что сам вполне тяну на легендарную личность, когда не прячусь от суеты, проблем и лишних взглядов в тени короля. Не знал, что это было. Просто чувство, горделивое, тщеславное. В голове мелькнула мысль, что второй после короля, первый в его отсутствии. Дикое, неправильное, тоже словно бы и не моя вовсе, она что-то сломала внутри. Не стержень, нет, барьеры. И сразу стало легко-легко. Исчезло что-то, что угнетало меня внутри, что-то, чего я, может быть, не чувствовал, не знал даже, отрицая саму возможность этого. Но оно было, а теперь испарилось. Я не предавал Луффи, но я имел право и требовать, и вести свои независимые игры, потому что был собою, не тенью пресловутого демона, а его правой рукой, а еще другом и братом. И именно потому, что я был первым помощником этого ублюдка, даже если я сыграю на стороне врага, оттого не стану предателем. Потому что он был таким, потому что я был таким, а не потому, что он меня выбрал или я должен был соответствовать. Это были странные, путанные мысли, которые я и сам не успел понять полностью, но они были, и позволяли мне перестать заморачиваться расчетами и последствиями, мысли о которых не отпускали меня с самого ухода. Мне даже показалось, что от этого ко мне вернулось внутреннее равновесие и исчезло неприятное жжение в боку, которое я ощущал все прошедшие с ухода дни. Совпадение, как насчет сделки, с ухмылкой предложил я, возвращаясь к теме разговора, но и отвлекая дампира от каких-то мыслей. Условия были и простыми, и сложными одновременно, но озвучил я их сразу, незачем было ходить вокруг да около. Ты удовлетворяешь мое любопытство, рассказывая, в чем заключается твой интерес во мне и мугиварах, а еще помогаешь вытащить Ташиги из этого дерьма, а я помогаю тебе с твоим интересом, «Ну и, вы же используете меня, чтобы уничтожить Лу», — уточнил я, глядя в удивленные глаза контр-адмирала, явно не ожидавшего такой прямоты и наглости. Видимо, по этой же причине в ответ на вопрос он машинально кивнул. А когда осознал, что вот так легко выдал секретную информацию, было уже поздно. Я сделал вид, что не обратил на это внимания, зато вкратчиво уточнил, глядя в глаза. «Уничтожить не помогу, но в ваших планах у меня есть свой интерес, так что я наведу на него, а задницы он сам вам надерет». «Хитрожопый ублюдок», — рассмеялся Ксант, глядя на мою веселую ухмылку. «И ты готов поверить дозорному?» «Нет», — пожимая плечами, твердо ответил я на серьезный, хоть и заданный с лукавством в голосе, вопрос. «Как и ты не поверишь мне, пирату? Но, заключив сделку, нам будет проще использовать друг друга с выгодой. У меня нет власти, чтобы помочь Ташиге». На его лице, в его взгляде что-то такое, будто он и сам предупреждал меня, что у него связаны руки и многое он вряд ли сможет сделать, то есть и сам не мог гарантировать честное выполнение сделки. Я подумал, что Лу еще и поэтому привлекал внимание, ведь исполнял договоренности пусть хитрожопо, но независимо от обстоятельств, обычно, но не всегда. И, быть может, потому я и злился на него, что перед исполнением обещания мне у него вечно были обстоятельства. «А я тебя не как дозорного прошу, а как человека», — вздохнул я больше мыслям, чем ситуацией, в которой оказался. «Она верна присяге, несмотря на сомнения в мотивах и поступках начальства, и не виновата в том, что один ублюдок-пират обольстил ее, сам того не желая. Не по-пиратски поступаешь», — неподдельно изумился Ксант. Теперь его взгляд изучал, то ли в желании найти признаки лжи, то ли еще что, но не находил, и напряженно думал, долго думал, так долго, что я успел отвлечься от него, снова забраться на фальшборд и погрузиться в полумедитативное состояние. Мне не было особой разницы, пойдет Дампир на сделку или нет, слишком смутно представлял, чем он реально мог бы помочь, при условии, что ни он, ни я не будем слишком рисковать, раскрывая друг другу информацию, которая действительно имела цену. Это была сделка вслепую, без гарантий, без доверия. Обмен сведениями предполагался, но недостаточный, чтобы это существенно могло повлиять на сложившийся расклад сил и ситуацию. И все же, из-за Ташиги в основном, хотелось иметь какого-никакого, а союзника в рядах дозора. Так я мог позволить себе больше риска, если бы знал, наивно веруя в наличие у дозорных чести, что о ней хотя бы попытаются позаботиться. И контр-адмирал не разочаровал. Уж не знаю, о чем он думал и к каким выводам пришел, но, облокотившись на все тот же фальшборд и глядя куда-то вдаль, за горизонт, он будто бы через силу, но без сомнений, тоном, будто не просто решился на что-то, а свою жизнь на кон в большой игре поставил, произнес: «Хорошо, я согласен на сделку. Даже гарантий не потребуешь», — ухмыльнулся я, отчасти все же удивленный. Ксант ухмылку отзеркалил: «А ты не смог бы их мне предоставить, но за девчонку ты радеешь, и, думаю, не ошибусь, если предположу, что ради ее спасения будешь молчать даже под пытками. Подставлять меня тебе будет невыгодно, а вот мне выгодно иметь на тебя рычаг давления». Не было в голосе его насмешки или лукавства, он просто констатировал то, что было для него фактом, и смотрел на меня, ожидая каких-то реакций. «Расчетливый ублюдок», — я захохотал в голос. «Ну и кто тут после этого пират?» Дампир тонко улыбнулся. Сделка тут же и была заключена, даже руки пожали друг другу, правда, так, чтобы ни с борта, ни с реев, ни с Марса этого не было видно. Тут-то и выяснилось, в чем заключался личный интерес Ксанда. Он был одним из высшего командования аналитического подразделения Дозора. Отвечал за обработку получаемых разведкой сведений о врагах мирового правительства. Ну а сделанные им и его людьми выводы существенно влияли и на политику, и на стратегии морского дозора в ведении разного рода войн и конфликтов. Я так понял, что именно должность позволила ему нарыть компромат на Сингаку, хотя об этом Дампир не сказал ни слова, но он фактически и был учеником старика. Анализировать пиратов, наши заявления, действия, тактики было основной работой Дампира много лет. По его словам, он мог предсказать действия почти любого пирата, если хоть что-то знал о его личности или условиях, в которых он рос. Конечно, были и исключения, но их было мало, да и их решение Ксант мог предсказать довольно-таки точно. Это позволило ему быстро взлететь по карьерной лестнице. Однако все изменилось, когда отделу приказали исследовать нас, Мугивар. Это случилось аккурат после войны Белауса, когда победная стратегия, в расчет которой входило планомерное уничтожение Йонка одного за другим, рухнула на первом, казалось бы, готовом удачно завершиться этапе. Планы, разрабатываемые не один год, ожидание удачного момента, столько ресурсов и все акулам на съедение из-за вмешательства одного единственного человека, Монки Де Луффи. Информации на исследование отделу было предоставлено много. О самом Мугиваре и его жизни, о каждом члене команды и, главное, о его семье. Сведения о клане Де были засекречены и к ним получили доступ всего несколько человек, включая самого Дампира. За год, в который мы исчезли из поля зрения, было сделано немало выводов. Например, определены принципы представителей клана Де, какие-то их общие черты, передававшиеся из поколения в поколение. И было составлено немало тактик на случай столкновения с нами. Как действовать, как разделять нас, чтобы давить поодиночке. Но, когда вернулись, мы даже не заметили попыток нас одолеть. Просто снесли все планы мирового правительства к морскому дьяволу. Как выразился Дампир, мы были предсказуемы как дети, но столь же креативны, потому легко находили выходы из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Но хуже всего было то, что Луффи легко, играючи даже, переманивал людей на свою сторону. Будь то простые жители королевств, сами короли или даже высшие офицеры дозора. И как бы отдел аналитики не бился, а они не могли понять, как Мугиваре удавалось посеять зерна сомнений в разумах самых преданных сторонников мирового правительства. Обычным аргументом, вроде расстрела вызовом 5000 дозорных, никто бы не поверил, а если и поверил бы, считал бы действия офицеров оправданными. Этого, по словам Ксанда, было мало, чтобы убедить верных делу людей. Да, каждая речь Луффи сводилась к мастерскому ораторскому искусству, игре на эмоциях и знании психологии. Но и этого было мало, как считал Дампир. Взять хоть 1000 пиратов, поведение которых кардинально изменилось после того, как они последовали за Лу, им будто личности переписали. Единственное объяснение загадкам было в демонической природе Мугивары. Вот только о ней мало что было известно правительству, да и за другими представителями клана такого не наблюдалось. Нет, за всеми Де охотно шли, но лишь изначально согласные с их мировоззрением, идеями и стремлениями, а не враги, становящиеся друзьями, как в случае с Луффи. Они использовали Дон Кихота до Фламинго, большую мамочку, Кайда, чтобы уничтожить нас, Мугивар. Пытались сыграть на нашей мании соваться в пекло ради спасения Накама, друзей, членов семьи, например, когда приволокли в новый мир на казнь близких членам команды людей, Наджика, Паули, Зифа. Но, хотя мы явились на казнь, как они и рассчитывали, а победа осталась все равно за нами. Ошибка отдела и руководства как мирового правительства, так и дозора, следовала за ошибкой. В конце концов, Дампир так увлекся загадкой, что, изучив всю имеющуюся информацию, понял, что и сам проникся нами. «Слишком выделялись вы, разрушая на корню представление о пиратах», — вздыхал Ксанд. «Ну и это на него повлияло как-то. Ему не повезло однажды забыться и высказаться при Гарасе в духе Луффи. За этим, естественно, последовало служебное расследование и, как итог, отстранение от обязанностей, смещение с должности и запрет доступа к секретной информации. Но Дампир понимал, что сам сглупил, и был благодарен, что хоть звание оставили, но что ему оставалось, только закончить исследование, потому, когда он узнал о планах дозора взять кого-то из команды Луффи, сразу пришел к старику Сингаку, а тот, прекрасно зная ученика, дал добро, несмотря на то, что понимал, Ксант уже руководствовался собственным интересом и не был заинтересован в дальнейшем служении дозору. «Нет, я чуял в рассказе некую долю лукавства, не всю правду», — говорил Дампир, будто бы скрывая какие-то более глубокие личные причины, но, в целом он не лгал все равно. «Значит, как ученый-исследователь, хочешь закончить то, что начал?» — риторически спросил я, когда рассказ был завершен, а любопытство удовлетворено. Ксант кивнул, игнорируя мое удивление. Он, конечно, сказал, что это особо тайно и не было, вроде как я мог об этом у любого офицера узнать, и если бы не сказали, то, скорее, из этических соображений и сочувствия. Но меня это все равно изумило, хотя и объясняло вопросы о Луффи. И сдавалось мне, все-таки, что он был хоть и хитрым человеком, Дампир, но честным, и пиратством он, похоже, болел. В переносном смысле, конечно. Просто во время его рассказа я не раз и не два ловил его на восхищении, когда он говорил о ком-то из великих пиратов, а отдельные моменты он буквально смаковал, несмотря на то, что рассказывал, например, о том, как мы срывали планы, разработанные не без его участия. Правда, я понял, что вряд ли смогу помочь чем-то в его интересе, разве что познакомить с Луффи. Об этом я ему и сообщил. Он ухмыльнулся как-то совсем по-пиратски, уже не скрываясь, и заявил, что именно поэтому наши интересы, мои, его, Сингаку и мирового правительства, по разным причинам, но схожи. По крайней мере, в цели, встретиться с Лу. А я уже знал, чем это кончится при благополучном развитии событий. Пока Лмбилт ушли несколько дней, за это время мало что изменилось. Разве что с Дампиром стало интереснее общаться. Разговоры перестали быть деловыми, превратившись почти в приятельские. И хотя это никак не повлияло на пребывание среди врагов, но все же стало не так скучно. Кстати, Ксант не рассказал Сингаку о сделке. Я следил. Он рассказывал что угодно, только не это. Заслужил мое уважение, сам того не ведая. Хотя следил я из все той же скуки, ну и чтобы продолжать развивать новую способность, а не из подозрительности. Что там и кому готов был поведать Ксант, мне было плевать. Тем более что Ташиги продолжала действовать мне на нервы. Всего за несколько дней она фактически нагло переселилась в выделенную мне каюту. И спала со мной, будто я был огромной плюшевой игрушкой, и этим она ужасно напоминала Перону. И наблюдала за моими попытками овладеть тьмой. Иногда улыбалась чему-то своему, иногда корчила такое выражение, будто съела что-то очень горькое. Несколько раз просила рассказать о Куине, несмотря на то, что я уже рассказывал, а еще почему-то расспрашивала о ее родителях и моем родном острове. Это как раз и нервировало. Говорить о прошлом совершенно не хотелось, тем более когда мы все уже выяснили. Так что большую часть вопросов я игнорировал или отвечал как можно короче. Но девчонку это совершенно не смущало. Сама порой болтала без умолку. Не о себе, больше о мечах, искусстве фехтования, дозоре и пиратах. Помешанная маньячка мечей. Не раз сбегал от нее, лишь бы хоть полчаса побыть в тишине. А происшествие за это время случилось только одно. Когда вышли из Калмбилта для непродолжительной остановки на одной из баз дозора, служивые как-то расслабились за дни в безветренной зоне. Уж не знал, что у них там было на уме, и знать не желал. Но во время прогулки по палубе, под надзором сразу и Дампира, и Ташиги, я заметил, что парус натянут больно туго, так, что трещали канаты. Да и сам корабль зарывался носом в волну, поднимая нехилый бурун. То ли кто-то не проследил за парусами или направлением ветра, то ли на корабле были одни лишь салаги, хотя не похоже на то было, действовали-то профессионально. И ведь погода-то стояла определенная. На волнах была характерная зыбь, обещающая шквалы. А тут внимания не обратили, так легкомысленно. А может, просто то было стечение обстоятельств. Нас-то, Мугивар, замечать такие детали приучили и Санни, и Фрэнки, и Луффи, чего уж, но и сам Гранд Лайн. Океан быстро давал понять, что не стоит путать напряжение с бдительностью. Короче, попытался я обратить внимание на возможные проблемы мастера парусов, наблюдавшего за работой подчиненных на той же палубе, и сказал ведь прямо, чтоб убрали часть паруса или ослабили хотя бы, а то ударит шквал в борт, снесет рей морскому дьяволу на смех. Мастер смерил меня скептичным взглядом с головы до ног, посмотрел на вверенный ему участок работ, фыркнул раз, другой и захохотал в голос. Я пожал плечами и поспешил на кормовую палубу, чуть не силком утаскивая за собой Ташиги. А что, мне не было дела ни до дозорных, ни до их навыков, ни до отношения ко мне. Корабль было жаль, ну и самому пострадать не хотелось, конечно же, тем более что зыбь быстро усиливалась, при слабом бризе. Как результат, после нескольких шквалов, а они случились, трещина в топе 37, бизани 38, поврежденные стены зильгов 39, салинги 40, а также многочисленные травмы матросни. Потому что с треском упавшая на палубу Безет Стеньга 41 с крю из Брамрием 42 и всем остальным добром, что выше, включая паруса и такелаж, это больно. Хоть не погиб никто, и то хорошо. Злой мастер парусов обвинил меня в сглазе. Накаркал, как проклятый буревестник, под руку, обозвал он меня, не брезгуя и более крепкими, почти пиратскими выражениями, когда отчитывал и тыкал пальцем мне в грудь, обвиняя во всех своих невзгодах и грозясь добиться справедливого суда, казни, для пирата. Я в ответ флегматично, но искренне пожелал ему не споткнуться, когда он побежал к начальству, возможно, к самому Сингаку. И по иронии судьбы, не иначе, он споткнулся, да не просто так, а умудрившись сломать ногу. К вечеру того же дня с легкой подачи мастера парусов все дозорные команды судна меня так и называли. Пират Буревестник и Буревестник Рана. Я ржал. Ну а что еще оставалось? Но про себя думал, что мы в команде не считали такие совпадения случайными. В голову даже закралась мысль. А что, если демоны или обладатели их крови действительно могли как-то воздействовать на окружающих живых существ, а то и на само пространство? Инцидент на том, кстати, не кончился. Для устранения последствий произошедшего нужно было остановить движение корабля, лечь в дрейф. А это было чем-то там чревато, чем именно, я не вникал, да и вряд ли мне доложились бы. Это вызвало много шума среди офицерского состава, который от чего-то переживал о глубине под линкором. Спорили открыто, не стесняясь ушей матросни, так что я все слышал и, конечно, не удержался от комментария. «Здесь мелко», — категорично заявил я, как раз в тот момент, когда на палубу снизошло наивысшее начальство, сам главнокомандующий, отчетливо слышавший меня. О том, почему не использовали для измерения глубины лот, было ясно с самого начала. Его просто придавило упавшим рангоутом. А вот по какой причине лот на кораблях дозора располагали не в носовой части, я не имел ни малейшего представления. После моих слов споры, разумеется, прекратились. Офицеры просто замолчали, уставившись на меня, как на врага номер один, хотя я не был даже вторым. Не нравилось им, ни что я под руку лез, ни что вообще свободно прогуливался по палубам, вместо того, чтобы сидеть в кандалах в карцере. Это вызывало ухмылку. «Откуда ты знаешь?» Со все той же усталостью в голосе поинтересовался Сингаку, видимо, быстро вникнувший в суть проблемы, а может и вышедший на палубу, чтобы ее решить. И вот этот вот вопрос меня уже действительно по-настоящему удивил. Мы что, действительно были такими особенными у Луффи? Или пираты в самом деле лучше знали морское ремесло? Серьезно? Даже переспросил я, уточняя, не шутили ли, хоть и понимал. Главнокомандующий был не тем человеком, который стал бы так юморить. И он был серьезен, ждал ответа. Я в недоумении глянул на Ксанда, но и он мотнул головой в сторону офицеров, мол, раз подал голос, отвечай. Раздраженно фыркнув, я снова припомнил Лу в таких же ситуациях, когда на него смотрели, молчаливо требуя ответов на вопросы, проклял его добрым словцом, но все же ворчливо пояснил, указав рукой за борт, на воде рябь, которую иногда еще болтанкой называют из-за определенной длины волны и барашков, которые мешают набору скорости и быстрее приводят в негодность старые суда. Такая волна бывает в открытом море только при определенном приземистом ветре со скоростью не меньше 4 узлов. И если такого ветра нет, а болтанка есть, значит под ней отмель. Учитывая шквалы, которые и разнесли вам корабль, вывод напрашивается очевидный. Я скрестил руки на груди, не намереваясь больше отвечать на вопросы любого характера. «Чертовы пираты!» – проворчал Вудс презрительно. Но Сингаку благодарно кивнул, а споры не возобновились. Дозорные погрузились в расчеты. Чтобы устранить последствия, им потребовалась половина дня. Ночью уже продолжили путь, а в порту и отремонтировались всего за несколько часов. Вот за эту скорость их стоило уважать. В конце концов, путешествие закончилось близ Калмбилта со стороны Гранд-Лайн на острове, созданном искусственно. Наверное, людьми все же. Хотя бы потому, что строительные работы на нем еще велись. На этот раз никто не пытался закрыть мне глаза, так что я прекрасно видел все. В общем-то, сам островок был совсем небольшим. Красный гравий, песок, несколько построек, большая часть из которых временная, непримечательное зрелище. А вот то, что всего за несколько дней пути мы оказались у стены Red Line, она виднелась у горизонта красноватой полоской, и то, что с ней происходило, вызывало едва ли не шок, но отвечало на вопрос о том, откуда дозорные навезли столько горной породы, что аж хватило отсыпать полноценный остров. Они взрывали Red Line. Проход делали для более свободной переброски войск из одного полушария в другое, для войны. И вот тут я не смог сдержать эмоций. Скала, тысячелетиями разделявшая океаны, неприступная настолько, что о людях, рискнувших ее покорить и преодолеть, слагали легенды, теряла свой статус. Воистину, лишь ресурсы всего мира и безумный разум могли разрушить такую монументальность. А мы, современники, были свидетелями великих событий, настоящей смены эпох. Я был под впечатлением, раз, несмотря на то, что меня тащили куда-то, остановился, как вкопанный, глядя на эту стройку, и дозорные, довольные моей реакцией, ухмылялись. Нет, я понимал, зачем это было нужно, да и разобрать на гравий, пусть и целый континент, с силой дьявольских фруктов и современным вооружением не было чем-то уж шибко впечатляющим. К тому же война, у мирового правительства могло не оказаться времени, чтобы спешно перебрасывать с помощью лифтов на арабской силе в Мариджа и людей, и корабли из одного океана в другой, как и рисковать и теми, и другими, отправляя их через территорию ныне враждебного королевства Рюгу. Так что проход, свободный и безопасный, хоть и не был жизненно необходим, но затрат все же явно стоил. И Гарасы, как и тени Рюбита, очевидно, не поскупятся, чтобы этот новый стратегически важный объект обезопасить от выходок пиратов. Они сделают его неприступным, даже для демона, и это сыграет в войне очень существенную роль. Не правда ли, в мире, где стало возможно подобное, войны могут идти только на уничтожение? Прозвучал совсем рядом голос Сингаку. Я вздрогнул от неожиданности. Старик стоял рядом, тоже смотрел на провал в Редлайн. Судя по всему, работы были и там на завершающем этапе. Лицо у главнокомандующего выражало то ли грусть, то ли усталость, то ли какую-то безнадегу, и вот вроде все это было ему не по душе, но ничего не делал с этим. Я огляделся, вокруг никого не было, то есть мой конвой старик успел куда-то отправить, пока я впечатлялся. Рассеянность такая могла выйти мне боком, но теперь она сыграла мне на руку. Я мог говорить без опаски быть услышанным не теми людьми. Иногда мне кажется, что мы на одной стороне, всего лишь защищаем жизни. Для меня это основная цель, для вас, всего лишь сопутствующая, зависящая от настроения, хмыкнув, как-то слишком откровенно и спокойно парировал Сингаку. А вы, молодежь, все в бой рветесь, не думая ни о других, ни о себе. Потому ты и остался, верно, усмехнулся я, с трудом, лишь усилием воли отрывая взгляд от провала в Редлайн. Принял должность, чтобы где-то остановить, где-то вразумить, где-то хоть попытаться повлиять. Он молчал. Много на себя берешь, старик, решая за других, как им жить. А иначе разумные уничтожат самих себя так же, как предки твоего капитана перебили друг друга, холодно фыркнул старик. Лицо его выражало обреченность, а вот мрачный взгляд был полон решимости. Я уже видел ее в глазах того, о ком Сингаку говорил. Мрачную готовность идти до конца. «Не понимаю твоих игр», — вздохнул я мыслям и внезапному сравнению, которое мне не нравилось, суля какие-то беды для мира. «Вероятно, я поступлю именно так, как ты ждешь, потому что иначе не смогу. Но я не Монки де Луффи», — качнул я головой в отрицание. «Да, он повлиял на меня, но я не он. Ты рискуешь сильнее, чем тебе кажется, и гораздо сильнее, чем можешь себе представить ты», — и не думал спорить старик, молча, слишком спокойно соглашаясь, но беседа зашла в тупик. Кажется, он хотел сказать мне по теме что-то еще, но, по иронии, не решился. Мы все еще были врагами, не согласными друг с другом, и это вызывало напряженность в общении, особенно столь откровенном. Слишком опасно было говорить больше для нас обоих, и старик это понимал не хуже меня. Он вздохнул тяжело, грузно, и после этого предупредил. Разговора с тобой требует один из Гарасы, твоя жизнь и дальнейшие возможности, а, вероятно, и существование твоего капитана и пиратов зависит от его исхода. Ты еще удачи пирату пожелай или посоветуй не подвести тебя, хохотнул я, потому что предупреждение выглядело как проявление заботы. Ага, дозорного о пирате, как палача о висельнике. Но старик дернул уголком губы, в подобие улыбки, и мотнул головой в сторону, в которую меня тащили ранее, к временным постройкам. Сопротивляться я не стал, высокопоставленные чиновники меня не смущали, а то, что меня желала проверить очередная партия врагов, и вовсе было привычным. Ну, Гарасы, и что теперь? Я знал, на что шел, и когда соглашался стать пиратом, и когда отправился с дозором. Назад пути не было. Вблизи временные постройки оказались очень даже постоянными, фундаментальными и надежными. Еще бы, сложены-то были из все того же камня Редлайн, но выглядели простенько. Меня затащили в самую большую из них, а там и провели в зал, скупо обустроенный, но в нем уже был шикарный рабочий стол и несколько кресел. В одном из них и сидел Гарасы, к моей досаде, самый опасный из них, старик с дредами. Он изучал какие-то бумаги и не шевельнулся, когда ввели меня, легкомысленно даже временно не заковав в кандалы, слишком уверенные, что я либо не посмею, либо не смогу до него достать. Сингаку вошел следом за мной молчаливой тенью, и конвой в тот же момент был отпущен. В помещении оставались я, Гарасаи и главнокомандующий. Ждать приветствий я не стал, оглядевшись, прошел вглубь помещения и рухнул в одно из кресел. «Я не дозволял тебе сесть, пират», не отрываясь от бумаг, прокомментировал Гарасаи. Голос его был полон высокомерия и презрения, а слово «пират» он произнес таким тоном, будто я был драным уличным псом, чью судьбу он собрался решить, убить или убить, бросив на корм его благородным и породистым псам. «Я не твоя пешка, чтоб ждать разрешения и подчиняться», нахально отзеркалил я тон, осклабившись демонстративно, когда он все-таки поднял на меня взгляд. «И от того, что мне сейчас выгодно сотрудничать с вами, а вам со мной, я лебезить не стану». «Ранаэзера», протянул он задумчиво, как будто перекатывая имя на языке, и смотрел на меня пронизывающе колючим, изучающим взглядом. От такого было не скрыть деталей, такому было не солгать, раскусит любую ложь. И тишина в компании этого человека ощущалась как затягивающийся пеньковый галстук на шее. «Мм, ты хочешь меня убить?» «Не спрашивал», констатировал он. «Есть за что, не так ли?» Хмыкнул я, игнорируя расползавшуюся по помещению его собственную убийственную ауру. «Не тебе судить, Гарасаи, Шавка Д.» Он тоже хмыкнул, откладывая документы и полностью сосредотачиваясь на мне. «Итак, ты здесь или как посланник и представитель своего короля, или как шпион, или как перебежчик?» Это был не вопрос, а утверждение человека, просто перечислившего варианты, прежде чем искать подтверждение или опровержение им. И было в этом что-то чертовски знакомое, напоминающее одного засранца, который не только не выходил из головы, преследуя даже мысли, но и вокруг, потому что размышления о нем мучили абсолютно всех. Свезло же, а, из всех жителей Истблю, всех мечтателей, пиратов, капитанов, нарваться именно на этого. Мне было плевать, что меня рассматривали только как его шавку, но ни один из вариантов Гарасаи не был моим и подтверждать их не было никакого желания. Я здесь как свободный человек, представляющий только себя и собственные интересы, возразил я, гордо вскидывая голову. На интересы всех остальных мне плевать, но если твои интересы, старик, я ухмыльнулся, помогут в достижении моей цели, то я тебе помогу. Не знаю уж, что я такого сказал, что Гарасаи хохотнул иронично, тряхнув дредами. А ты, обратился он к главнокомандующему дозором, говорил, что пираты этой команды отличаются от прочих, и вот их старпом, такой же, как и все, думает о личной выгоде. Он презрительно изогнул губы, скрестив руки на груди и расслабленно откинувшись на спинку кресла. Я спорить не стал, бесполезно было, как и что-то доказывать. Но вот не воспользоваться уловкой все того же Лу было невозможно. Или лгу, потому что мне это выгодно, хмыкнул я, обещая проблемы, если меня будут пытаться задеть. И вот забавно, что Сингаку в тот момент прикрыл лицо рукой, то ли так скрывая эмоции, то ли действительно подтянувшись помассировать переносицу. Но я был почти уверен, что в тот момент этот старик ухмылялся. Мне все больше казалось, что ему нравились пираты, действительно нравились. И, быть может, он как Гарп, не зря же его лучший друг, когда-то поступил на службу в дозор, чтобы выйти в море, научиться корабельному ремеслу и гонять лишь настоящих ублюдков, а не всех подряд, на кого укажут свыше. Загадочная личность. Гарасаи с этими смешными дредами, которые, между прочим, как сказал бы все тот же чертов, преследующий всюду, Лу, многое говорили о личности их обладателя, от моих слов насупился. От наигранного веселья не осталось и следа, презрение лишь усилилось, и голос его звучал сухо и холодно. «Ты так уверен, что мы заинтересованы в тебе, а что, если, будь это не так, вы бы от меня избавились сразу», перебил я, дернув уголком губ. Оборвал практически, потому что прекрасно знал себе цену, и они эту цену знали, иначе Шавка Д не разговаривала бы с самим Гарасаи. В качестве заложника, рычага давления или информатора из окружения Мугивар и Луффи, но я вам нужен, а я единственный человек, который знает его как демона, что у него в голове. Я покрутил пальцем у виска, потому что при мне он преображался, со мной делился всем, что с ним происходило. Старики переглянулись. Старший по званию даже прищурился хищно. И вот после этого он пытался сказать мне, что я им без надобности. Хах, я был его старпомом и правой рукой, не из-за силы, не потому, что стал первым членом его команды, а потому, что знал, как будет действовать он в различных ситуациях и чего будет ожидать от меня и команды. Я смотрел Гарасе прямо в глаза, без вызова, но упрямо, повторяя: «Я нужен вам, и вы сами это знаете». Старики молчали, хранил тишину и я, не мешая им думать и взвешивать риски. А впрочем, долго ждать не пришлось. «Убеди меня, пират, что это не просто слова», не просил, естественно, требовал Гарасе. В голосе его даже прозвучало что-то угрожающее. И оно и было понятно. Я ведь оставался пиратом, родил за пиратство всей душонкой, гнилой или нет. Им было неизвестно, как, впрочем, и мне, на чьей же стороне я оказался вследствие своего ухода. Так что ни о каком доверии речи идти не могло. Но ведь мало было просто информации от меня. Да, благодаря ей можно было составить план, шансы которого на удачный исход были выше обычного. Но если они желали эффективности, то в планы, или хотя бы в их отдельные части, должны были меня посвятить. А это означало очень многочисленные риски, если я окажусь шпионом их главного противника. Провалившийся план – это время, нервы, ресурсы, в том числе и денежные, а может и людские, если враг разобьет. Им нужны, необходимы были гарантии, что работа со мной не пройдет даром, а окупится, даже если планы их пойдут на корм морским ежам. То есть меня в очередной раз проверяли, желая знать, действительно ли я тот, за кого себя выдавал, или же просто лживый, не представляющий собою ничего ценного, пират, который хочет что-то получить, используя мировое правительство в личных целях. Это надоело. Все эти подозрения, проверки так раздражали. Да, я знал, на что шел, но совершенно не ожидал, что мое терпение и самообладание закончится так быстро. О, насколько же легче было среди пиратов. Те тоже были недоверчивыми ублюдками, но гораздо охотнее покупались на выгоды и возможности, и без всяких гарантий. Все знали, что все хитрят и не упустят возможности наколоть собрата, а потому не было смысла играть вот в такие интриги. Разве что по-крупному, например, объединяя пиратов в альянс, но не в масштабах одного плана, даже не войны, а, наверняка, просто ловушки, одного непродолжительного боя. Я вздохнул тяжело, не скрывая, что меня все это достало. Но делать было особо нечего, только не на территории врага, фактически, в их руках. Сам в это ввязался с совершенно определенной целью. Самому и, ну, давайте рассуждать, заговорил я неохотно. Некоторое время назад пираты под руководством своего короля захватили важнейший со стратегической точки зрения форт, отпустив оттуда всех дозорных живыми. Что сделал бы любой на месте нового командующего? Поинтересовался я у стариков, ожидая ответов. Те переглянулись, и Гарасе дал отмашку, видимо, предлагая Сингаку поиграть в мои игры за него тоже. Главнокомандующий вздохнул и, наконец, приземлив зад в еще одно кресло, уверенно ответил: «Заниматься укреплением защиты, готовясь к обороне». «Именно», хмыкнув, кивнул ему я, внезапно даже для самого себя расслабляясь. Просто вдруг почувствовал себя в своей тарелке. Так поступил бы любой военачальник. Но вместо этого командующий спустя несколько дней отправился в море в компании всего нескольких человек. Вывод. Для этого были серьезные причины, требующие его вмешательства, или он идиот. На этот раз я спрашивать не стал, самостоятельно отвечая на вопросы, которые задавал. Мугивара Луффи не идиот, уверен, вы в этом убедились. Так какие могли быть поводы, чтобы покинуть форт в такой момент, прилично рискуя? Логично предположить, что случилось что-то экстраординарное, верно. Пытаясь уследить за моими мыслями, кивнул даже Гарасе, хотя явно не желал показывать свою заинтересованность. Учитывая, что его старпом, я указал большим пальцем на себя самого, отправился с целым флотом врагов, вывод напрашивается простым. Ему нужна информация, как о передвижении их войск противника, так и о том, зачем вам понадобился я. Пираты, разумеется, следили за нами, но далеко пойти за покинувшим Маринфорт флотом, удаляясь от базы и возможной поддержки со стороны товарищей, они не рискнули бы, хотя бы потому, что в неприметном количестве не смогли бы противостоять огневой мощи десятков линкоров. Гарасе в насмешливом недоумении вскинул брови, мол, пираты Мугивары не рискнули, это казалось чем-то диким. Я фыркнул, пожимая плечами. Что? Мнение о том, что Лу безумный не бережет ни себя, ни своих людей, ошибочно. На самом деле не могу припомнить ни одного случая, чтобы он бросался в бой, не оценив здраво соотношение сил, покачал я головой. Эниэс Лобби, новый Маринфорд и битва за приговоренных к казни гражданских, со скепсисом на лице предложил варианты таких ситуаций Гарасии. Я, не сдержавшись, хохотнул. «Назовите мне хоть одного погибшего с нашей стороны», — потребовал я, закинув ногу на ногу. «Вспомните хронологию сражения и честно скажите самим себе, что нам всего лишь повезло. Думаю, вам бы очень этого хотелось, но вы оба не столь глупые и самонадеяны, чтобы не понять. Оба раза у нас были планы, которые ваши люди не смогли ни раскусить, ни остановить». Старики снова переглянулись, Сингаку в досаде прикрыл глаза, Гарасии недовольно скривился, признавать поражение было неприятно, особенно перед пиратом. Но уже тот факт, что они и не пытались отрицать, делал им честь. Несколько минут они молчали, а потом, видимо, вспомнили, что сбили меня с темы. «Значит, по-твоему, Мугивара покинул форт ради информации, и куда же он отправился?» Облокотившись на подлокотники кресла и сведя кончики указательных пальцев, с прищуром поинтересовался Гарасии. «А где королю пиратов можно раздобыть информацию?» Снова пожал плечами я, считая ответ очевидным. «От информаторов. Из-за вашего закона о казни за связи с пиратами, даже члены команды Луффи не знакомы со всеми из них», произнес я, и вдруг подумал. «А что, если у меня потребуют назвать имена известных мне осведомителей? Я ведь не мог сказать ни слова. Все-таки одно дело говорить о сильных мира сего, которые легко сами могли за себя постоять, и совсем другое – подставлять друзей, которые нуждались в защите. Зря я об информаторах проболтался, зря, да только жалеть об этом было поздно. Оставалось надеяться на собственную изворотливость, и на то, что не заинтересуются. То есть отправиться к ним он мог только лично, особенно к тем, с кем нет возможности связаться через Ден-Ден Муши, а у кого информация о передвижении их дозора может быть самая точная. Я попытался отвлечь их простым вопросом, но, кажется, они и не сразу поняли, что я спрашивал. Задумались, замешкались с ответом как-то подозрительно, хотя, может, просто не решались озвучивать. «Ну, это же просто, чего вы, а?» Подначил я наигранно весело. Сингаку вздохнул, печально, но ответил правильно. «У самих дозорных. Вот, я в тебе не сомневался, старик», ухмыльнулся я, больше довольный тому, что смог отвлечь внимание противников от пиратских осведомителей, чем их догадливостью. «А раз он взял с собой только члена команды, между прочим, бывшего дозорного и брата, то есть самых приближенных, тех, в ком не сомневается, то или ситуация критическая, или личностями своих информаторов он не хочет светить, чтобы, например, не подставить. Есть идеи, кто это может быть?» «Смокер, верно», — мгновенно ответил Гарасии, ни секунды не потратив на раздумья. Это даже напрягало. Все же не так легок был вопрос. Но, видимо, имя любимца Лу было слишком на слуху, чтобы не вспомнить о нем. Или Гарасии был гораздо прозорливее, чем пытался показать. «Именно», — я кивнул, совсем развалившись в кресле и делая вид, что наслаждаюсь досадой противников, а не размышляю о том, сколько наших тайн им было известно. «Старый друг команды, человек, разделивший с нами не одно приключение или дельце. К кому, как ни к нему, идти за информацией о ваших передвижениях и планах?» Должен был признать, что мрачность на лицах стариков мне нравилась. Наверняка уже не первый раз думали о том, сколько всего пиратам мог поведать адмирал Дозора. И не зря. А мне от чего-то хотелось подлить масла в огонь. Можно не сомневаться, через несколько дней после выхода в море, Луффи был уже у белого охотника, и у вас должна быть информация об этом. Старики, сохраняя хладнокровие, ничем не дали понять, прав я был в предположении или нет, и я продолжил цепочку размышлений. А раз вы начали разбирательство в отношении Смокера, а потом объявили его предателем, делаю вывод, что с Лу он договорился и, вероятно, даже официально объявил что-то, верно. Я всего лишь уточнил, сомнений не было, но, прежде чем развить мысль, мне нужны были ее подтверждения, и старики мне их дали. Их лица не то чтобы вытянулись от моей прозорливости, но удивление на них все же проступило. Я, довольный, ухмылялся. «Можете не отвечать, по лицам вижу, что Смокер теперь союзник пиратов». Гарасии аж зашипел, и о, какое интересное чувство удовлетворения это дарило. Будто отомстил кому-то за что-то или исполнил долг. Приятно. Так вот, служебное расследование было начато наверняка за несколько дней до нашего нападения на Маринфорд, и именно по этой причине Смокер был там, предположил я, судя по оговоркам самого белого охотника в последней битве, и слишком уж быстрому причислению его к предателям дозорными. И старики снова выражениями лиц подтвердили мою правоту. Это означает, что оперативная информация его не достигает, он владеет лишь устаревшей. Но, думаю, Луи этого хватило, чтобы сделать вывод о направлении движения флота. И в этом я тоже не сомневался. А раз он договорился со Смокером, то и об оружии, которое вы строите, уже в курсе. Пусть белый охотник не знал всего, но он был адмиралом, значит, сведениями владел. Я замолчал, обдумывая, насколько правдоподобной была моя версия пути Луфи. Чертов ублюдок, верный себе, не мог не пойти за мной. Но ему и для войны нужна была информация. Меня удивляло лишь, что он вообще кого-то с собой взял, ведь предпочитал ходить в разведку один. Хотя Мамонгу он мог взять с собой как друга Смокера, чтоб с его помощью надавить где нужно, способствуя принятию выгодных решений. Эйсну, может быть, чтоб разрешить конфликт, вызванный, как я понял, моим уходом. Да, чем больше я об этом думал, тем сильнее уверялся, что так и было. Других объяснений я не видел. Ну а к Смокеру они направились просто потому, что у других осведомителей можно было узнать лишь направление исхода дозорных, но не их планы. Кто еще мог с этим помочь? Я размышлял несколько минут, перебирая в уме варианты и отметая и мирных жителей, и королей, и даже людей с необычными способностями дьявольских фруктов. Они ничего не могли на расстоянии-то. Думал уже, что иных вариантов просто нет, но, когда очередь дошла до пиратов, имя одного хитрожопого клоуна, торговавшего в том числе и сведениями о дозоре и мировом правительстве, само всплыло в голове. Мог ли Лу отправиться к нему? На самом деле мог. Но мне казалось, что место базирования Багги находилось далеко от Г5, слишком далеко. Или я ошибался, неприятно было признавать, но с моим топографическим кретинизмом, несмотря на вмешательство все того же Лу, в пространстве я до сих пор не ориентировался. Научился лишь на местности, да кое-как по компасу или логпасу, или по звездам понимать, в каком направлении мне нужно двигаться, чтоб куда-то попасть. Но не осознавал, где находился, на каком расстоянии от чего-либо, да и вообще в какой стороне. Я посмотрел на стариков, стоило ли просить карту, чтоб указать точно, куда мог направиться Лу, или нет. Конечно, многое зависело от того, насколько полезным я мог для них быть. С другой стороны, вздохнул. И ведь в информации, которую я предоставлял, действительно не было никакой ценности. Все дозорные могли понять или получить сами. Да и даже если не могли, передача этих сведений дозору никакого ущерба пиратам не нанесла бы. Значит, мировому правительству не было смысла действовать на упреждение, а планы Лу оставались и роились у него в голове, как и его умение ловко их менять, подстраивая под ситуацию. Но вот мне минимальное доверие противников совсем не помешало бы, а именно его, кажется, и должны были предоставить, если я покажу, что действительно знаю Мугивару и смогу предсказать его действия. И я решил потребовать принести мне карту местности, включающую острова Г5, Маринфорд и льды, которые мы проходили на пути к их секретной базе, получить бумагу с точными координатами их оружия и не надеялся. Старики в очередной раз переглянулись и в исполнении требования явно сомневались. Боялись, что я быстро вычислю их секретный остров. Все же они не знали, для чего я просил карту. А я смотрел в глаза Гарасы упрямо, уверенно, требовательно, пытаясь взглядом сказать, что, если они хотят получить от меня что-то по-настоящему ценное, должны немного больше доверять. И все же, то ли поняли меня, то ли решили рискнуть, а карту я получил. И когда разобрался в ней, убедился, что Г5 был не так далеко от базы Багги. То есть от Смокера Лу мог отправиться либо сразу в сторону вашего секретного форта, либо, если точного направления у него не было, то по информаторам поблизости, сделал вывод я, потыкав пальцем в карту на столе, над коим мы втроем и склонились. И, смотрите, какое совпадение, вот в этих водах любит тусоваться Багги со своей службой доставки. Я очертил круг акватории, а потом провел невидимую линию к одному из островов, тому самому, на котором мы собирались всем только-только сформировавшимся флотом соломенной шляпы после победы над Рессрози. А король этого острова Улу в должниках, да и по другим обитаемым окрестным островам у него есть люди. Вряд ли он был неосторожен, но ваши шпионы могли заметить какие-то странности или суету. Я снова посмотрел в глаза из-под лобья, но на этот раз Сингаку. Может, пропал кто, люди стали злее относиться к дозору или еще что-то подобное, не сомневайтесь, явные признаки присутствия Лу. А если это так, учитывая, сколько прошло времени, то на вашей секретной базе он уже побывал, уверенно заявил я с усмешкой. На мгновение меня кольнула то ли ностальгия, то ли просто чувство сожаления. Сожаление, что я не с ним, не там, где кровь кипит от предвкушения приключений, азарта битв, драйва самой жизни. Это было слабостью, непростительной. Но отрешиться от этого, откинуть мысль, заткнуть чувство не получалось. И я понял, что вообще-то среди дозора мне было по-настоящему тоскливо, несмотря на все их интриги. А чувство, как искра, покинувшая костер, тлело внутри, ожидая момента, чтобы разгореться в пожар. Пришлось закрыть глаза, выровнять дыхание, припомнить, чему учил мастер, чтобы просто сосредоточиться на деле и закончить мысль. И далось мне это далеко не сразу. Старики успели начать подозрительно коситься на меня. Ну а на базе Лу выяснил точно, куда вы повезли меня.